нокаут, послан я тобой. Нет сил сражаться с такой красотой. Лежу в отключке, нет пути к спасению. Нервным гонгом сердце выбивает Ксению. Бреду, шептали губы, любовь как Тайсон. Души душу, ты с другим танцуешь вальсы. Джебом справа, хуком слева удар. Сжаты нервы, до предела попал. Пятый раунд, видимо, меня добил. Мощным апперкотом в сердце словил. Распластан на ринге супермена. Гаснет знак на пике популярности Ксения Собчак. Руки опускаются, открыто мишень. Руки опускаются, открыто мишень. Амур попадает точно в цель. Амур попадает точно в цель. Стрелы летят, кто-то вне игры. Стрелы летят, кто-то вне игры. Удар за ударом, удары любви. Удар за ударом, удары любви. Все вокруг в тумане, раздавленный лежу. Снова нет медали, но с этим проживу. Был тобою разворован сердце моего общак. Не беру сыпи бриллиант, Ксения Собчак. В раздевалке растерянный сижу. Тренировки бег, все с боксом завяжу. Был ты чемпион, а напоролся на кулак. В голове отбитый звоном Ксения Собчак. Открылся для удара, тренер говорил. Раз в нее влюбился, бой ты точно слил. А она в зените славы, луча греется. Но все рассечения временем залечатся. Руки опускаются, открыто мишень. Руки опускаются, открыто мишень. Амур попадает точно в цель. Амур попадает точно в цель. Королева любит сильных, тренер мне сказал. Я поднял перчатки и пошел в спортзал. Бился над собою из последних сил. Поведение неспортивное быстро погасил. Опять луплю по груши, волю тренирую. Перед любви ударами больше не спасую. Завалю хоть Тайсона, я больше не слабак. Этот бой я посвящаю Ксении Собчак. Мощь и мастерство удара, чемпионов мира. Может, для толпы и стану я кумиром. Но приз один бесценен, ужин при свечах. И за столиком со мной Ксения Собчак. Руки опускаются, открыто мишень. Руки опускаются, открыто мишень. Амур попадает точно в цель. Амур попадает точно в цель. Стрелы летят, кто-то вне игры. Стрелы летят, кто-то вне игры. Удар за ударом, удары любви. Удар за ударом, удары любви. Ксения Собчак! Руки опускаются, открыто